Глава 28. На следующее утро Саид гордо и слегка смущенно показал им свой шедевр. Нова смотрела на него с восхищением. Водолазный костюм имел форму кошачьего туловища с четырьмя закрытыми лапками, чехлом на хвост и капюшоном на голову. Из отверстий имелись прорези для ушей, глаз и рта. Генри поднял костюм и ощупал гладкую эластичную ткань. «Ты отлично справился», — сказал он Саиду. «Где ты научился так хорошо шить?» Саид покосился на Эда в ожидании, что его друг выдаст какой-нибудь глупый комментарий. Но мастерство Саида потрясло даже Эда. «Моя сестра держит ателье, шьет свадебные платья и прочее. На каникулах ей всегда помогаю, и она меня кое-чему научила», — объяснил Саид. «Пабло уже примерил костюм?» — спросила Нова. «Он всю ночь практиковался в сухоплавании с Рией и сейчас отдыхает. Горацио считает, что в обеденный перерыв нам следовало бы отвезти его к Темзе, чтобы он продолжил тренироваться там», — сказал Генри. Мяукнули напольные часы. Нова схватила бутерброд с джемом и поспешила за остальными, которые уже направлялись в класс. Первый урок они провели с мисс Бридж. Нельзя сказать, чтобы кошачий этикет сильно увлекал Нову, но ей нравилось слушать учительницу. Особенно, когда она рассказывала истории о королевском кошачьем дворце, который Нова уже знала. «Генри», — сказала мисс Бридж, — «я слышала, что ты на днях побывал при дворе. Что понравилось тебе там больше всего?» Генри задумался и потер нос карандашом. «Наверное, самое красивое — это разноцветные купола. Благодаря им в каждой комнате свой особенный свет». Мисс Бридж удовлетворенно кивнула. «Прекрасная идея архитектора». Она посмотрела на Нову. «Может быть, какая-то комната понравилась тебе больше остальных?» Нова подумала и ответила. «Все, что я там увидела, очень красиво. На Руби и Рику самой интересной показалась шерстяная комната». «Как это шерстяная комната?» — удивилась Рия. Мисс Бридж с энтузиазмом объяснила. «Шерстяная комната предназначена для развлечения. Мы, кошки, веками питали слабость к шерсти. Наверное, потому что в средние века многие из нас жили на фермах или поблизости с ними. Когда осенью и зимой пряли шерсть, это был настоящий кошачий праздник. О, а еще шерсть для нас — лучший подарок. Королю Лоуренсу пришла в голову замечательная идея обустроить во дворце шерстяную комнату. Она завалена клубками шерсти и пряжи. К сожалению, сама я еще не имела удовольствия в ней поиграть». Нова с трудом представляла себе мисс Бридж в шерстяной комнате. Это была одна из самых хорошо воспитанных кошек, которых она когда-либо встречала. На следующем сдвоенном уроке Нова вспотела по-настоящему. Мистер Марло преподавал им боевые искусства, и по какой-то непонятной причине именно Нове приходилось демонстрировать упражнения, которым он их обучал. К концу урока все ее руки были исцарапаны, а на щеке алела яркая полоса — след от лапы мистера Марло. В обеденный перерыв обессиленная и измученная Нова побежала с Генри к реке, чтобы встретиться там с Рией, Эдом, Саидом и, разумеется, Пабло. Они удивились, увидев там Зию и пару других кошек, которых они знали по визитам к королеве Куин. Все стояли на узком каменистом участке пляжа и смотрели на коричневую мутную реку. «Что вы тут делаете?» — крикнула Нова. «То же, что и все участники в день экзамена. Тренируемся!» — ответила Зия. Лишь теперь Нова заметила, что в реке уже плавают какие-то кошки. Они выглядели спокойными и сосредоточенными и безумно отличались от собак, которые порой убегали от хозяев во время прогулок вдоль Темзы, с энтузиазмом бросались в воду, уплывали и возвращались на берег, тяжело дыша и отфыркиваясь. Некоторые кошки скользили вверх-вниз по волнам и позволяли им себя нести, что издалека делало их похожими на птиц. «Я это себе иначе представлял», — признался Генри. Зия кивнула. «Наверное, ты до сих пор видел в воде только тех кошек, которые случайно туда упали и всеми силами пытались выбраться. Те из нас, кто плавает добровольно, держат свои инстинкты под контролем. Мы работаем с водой, а не против нее». «Какой очаровательный, мудрый ответ!» — произнес кто-то позади них. «Я и сам не смог бы сказать лучше. Поплавай со мной как-нибудь в озере Лохнесс, моя дорогая. Незабываемые впечатления. Во всех четырех королевствах более красивого водоема не сыскать». Нова обернулась и увидела короля Фергуса в окружении четырех переносцев. Его шерсть взъерошилась от порывов ветра, а изо рта свисала уродливая нить слюны. На берег пришли и другие кошки, в их числе сэр Кормак, который встал рядом с Фергусом и смотрел на него сердито и воинственно. Если бы он зашипел на Фергуса, Нова бы не удивилась. Однако вместо этого сэр Кормак произнес: «Река Шанон намного лучше вашего тихого сонного водоема в Шотландии. Она течет и бурлит, проходя через пол королевства. Она длиннее любой реки на Британских островах». Хотя сэр Кормак выглядел более чем угрожающе, тело выгнулось, как будто готовясь к прыжку, уши прижались назад, король Фергус даже не дрогнул. Однако четверо переносцев подошли к сэру Кормаку чуть ближе на своих лапках в меховых сапожках. «Я уже слышал, что в городе околачиваются гости с маленького острова», — холодно произнес король Фергус. «Впрочем, ты, вероятно, живешь не во дворце, а в ветхом старом здании вместе с несколькими...» Он глубоко вздохнул и почти выплюнул это слово. «Людьми». «Филидиксы — неотъемлемая часть кошачьего королевства. Нравится тебе это или нет?» — ответил сэр Кормак. «Из нашей истории мы знаем, что для того, чтобы жить друг с другом в мире, нам нужны филидиксы. Относиться к ним с уважением — твой долг. Они хотят для кошек только лучшего и усердно работают, чтобы этого достичь». Фергус медленно опустил голову и с грозным видом подошел к сэру Кормаку. «В моем королевстве даже разговаривать с этими так называемыми филидиксами — преступление. Будь мы в Шотландии, я бы вас всех запер и...» Нова почувствовала, что с нее хватит. Она гневно топнула ногой прямо перед королем. Мисс Бридж пришла бы в ужас от такого нарушения кошачьего этикета. «Поэтому твои люди что-то вынюхивают в башне Горацио. Если ты считаешь нас такими ужасными, то скажи, что они там забыли?» Сэр Кормак сурово взглянул на Нову, но прежде чем кто-либо из них успел что-то сказать, их прервали. Бенджи и его друзья громко расхохотались. Они показывали лапами на берег за спиной Новы. Даже переносцы, король Фергус и сэр Кормак, посмотрев в том направлении, забыли о своей ссоре. На гальке у ствола старого дерева стояли Рия, Саид, Эд и Пабло. Черный, как смоль, гидрокостюм сиял на солнце. Пабло напоминал выброшенного на берег тюленя. Тюленя с четырьмя лапами и хвостом. «Смотрите, суперкот идет!» — крикнул Бенджи и расхохотался вместе со своими друзьями. «Это против правил!» — заявила одна из придворных кошек, чьи белые лапки от грязи Темзы стали коричневыми. «Не совсем», — возразила Зия, подходя ближе к Пабло. «Никто не говорит, что на соревнования нельзя надевать одежду. Мы, кошки, изобретательны и умеем приспосабливаться к обстоятельствам». Она нежно потерлась головой о голову Пабло и замурлыкала. Король Фергус насмешливо фыркнул. «Ха! Вот до чего дошло! Вы заручаетесь поддержкой людей, и они наряжают гордую кошку, как куклу!» Пабло это не смутило. Спотыкаясь о гальку, он побежал к воде. Нова затаила дыхание. Малыш Пабло даже не обернулся. Он уже стоял в воде, когда волна захлестнула его тело. Рия хотела броситься ему на помощь, но Саид схватил ее за руку и указал на кота. Пабло уже погрузился в реку. Он плыл. перекатывался по мягким волнам и ритмично перебирал лапками, словно ничем другим в жизни и не занимался. И только его круглая черная голова то появлялась между волн, то исчезала. На середине реки Пабло развернулся и поплыл к берегу. Ветер донес Нови его голос. «Это так весело! Я умею плавать!»